Следующую главу я назвал «Мы строим планы». Перед отъездом все мои друзья твердили: главное – вырваться на свободу. Остальное не имеет значения. Я задавал им каверзные вопросы. Что же ты будешь делать в этой фантастической Америке? Кому там нужен русский журналист? Друзья начинали возмущаться. Наш долг – рассказать всему миру правду о коммунизме. Я говорил: святое дело. И все же, как будет с пропитанием? В ответ раздавалось: если надо, пойду таскать мешки, тарелки мыть, батрачить. Самые дальновидные неуверенно произносили: я слышал, в Америке можно жить на государственное пособие. Лишь немногие действовали разумно, то есть постигали английский, учились водить машину. Остальные в лучшем случае запасались дефицитными товарами. Ну, тут у меня, как обычно, в текст вкраплены записи из записных книжек под общим названием «Соло на Ундервуде». Следует такая миниатюра. Мой друг Бихневич вывез из Ленинграда 7 ратиновых отрезов на пальто. Впоследствии на Западе сшил, говорят, из них чехол для микроавтобуса. Вернемся к тексту. И все же большинство моих друзей главным образом рассуждало на философско-политические темы. Был такой популярный мотив в рассуждениях: мы уезжаем ради своих детей, чтобы они росли на свободе, забыли про ужасы тоталитаризма. Я соглашался, что это веский довод, хотя сам уезжал и не ради детей. Мне хотелось заниматься литературой. Знакомый журналист Дроздов говорил мне: лично я, старик, устроен неплохо, но дети, я хочу, чтобы Димка, Ромка и Наташка выросли свободными людьми. Ты меня понимаешь, старик? Я вяло бормотал: что мы знаем о своих детях? Как можно предвидеть, где они будут счастливы? Дроздов готовился к отъезду. Научил своих бойких детишек 3 американским ругательствам. Затем произошло несчастье. Жена Лариса уличила Дроздова в мимолетной супружеской измене. Лариса избила мужа комнатной телевизионной антенной, а главное, решила не ехать. Детей по закону оставили с матерью. Заметно повеселевший Дроздов уехал без семьи. Теперь он говорил: каждый из нас вправе распоряжаться лишь собственной жизнью. Решать что-либо за своих детей мы не вправе. О Дроздове мы еще вспомним и не раз. Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться к собственному рождению. Невозможно подготовиться к загробной жизни. Можно только смириться. Поэтому мы ограничивались разговорами. Тут еще одна запись идет из «Соло на Ундервуде». Мой знакомый Щепкин работал синхронным переводчиком в Ленинградском доме кино. И довелось ему переводить американский фильм. События развивались в Нью-Йорке и Париже. Действие переносилось туда и обратно. Причем в картине был использован довольно заурядный трюк, вернее, 2 банальные эмблемы. Если показывали Францию, то неизменно возникала Эйфелева башня. А если показывали Соединенные Штаты, то Бруклинский мост. Каждый раз Щепкин педантично выговаривал: Париж, Нью-Йорк, Париж, Нью-Йорк. Наконец он понял, что это глупо, и замолчал. И тогда раздался недовольный голос из зала: «Алло, какая станция?» Щепкин немного растерялся и говорит: «Нью-Йорк». Тот же голос произнес: «Стоп, я выхожу».